Я благодарен Богу за эту возможность быть первый раз в этом новом храме, который вы соорудили или переделали и приготовили для славы и хвалы Божьей. Разумею, что будет посвящение в субботу, но сегодня как пробное собрание. Я много мыслил, что как раз проповедовать. Сегодня вот первый раз в этом храме, но у Господа все есть, слава Ему. Мы откроем книгу «Бытие», первая книга Моисея «Бытие», и читаем из 42 главы. Прочитаем один стих, а это 36 стих. «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня». В оригинале «против меня». Все это против меня. Сегодня я имею на сердце проповедовать очень важную тему, и моя тема будет «Ободрись». Вы понимаете то слово? Ободрись. Почему это слово выражается? Потому что часто у нас руки опускаются, часто у нас дух слабеет, часто попадаем в уныние. Мы есть люди, как и был Иаков. И вот наша тема сегодня — ободрись. Перед тем, как я пойду к самой проповеди, я хочу, как вступление к этой проповеди, рассказать об одном проповеднике, который жил в Америке в начале этого столетия, 20-го. Его имя было Самуил Скул. Не знаю точно, был ли он из баптистов или из методистов, но он был искренним христианином, не соломенным, но искренним христианином. И он служил Господу как мог. В то время, не так, как сегодня в Америке, проповедники работали. Сегодня им много платят, и они живут неплохо. Но в то время он работал в Пенсильвании, штат Пенсильвания, в шахте угольной, и там получил болезнь туберкулез. Заболел туберкулезом. Доктор сказал ему, так как лечения в то время не было на туберкулез, неизлечимая болезнь, сказал его жене, что твой муж проживет всего несколько месяцев, и я советую вам продлить его жизнь хотя на несколько месяцев, чтобы вы выехали в штат Аризона. Штат Аризона на юге Соединенных Штатов и сухой штат. И они послушались и выехали туда. Когда они выехали в этот штат Аризону, купили там себе фарму какую-то и поселились там. Купили кое-что, что нужно на фарму, там лошади, корову, курей и тому подобное, и посадили огород. Когда все это на огороде начало расти, подниматься, в одну ночь прошел там большой ураган с великим и сильным градом. Буря прошла с градом. И все было выбито. То, что они посадили, все было уничтожено. Корова, которая была, убита была. Лошадь также, куры, все. Когда он вышел, посмотрел на все, был везде ужас. Ночью ужас прошел. Правда, дом уцелел, только крыша была сорвана, но сарай стоило, все было разрушено. Он на все это смотрел, конечно, из одной беды в другую беду попали. И внезапно слышит он за углом дома какое-то хлопанье. Он подошел, посмотрел. Оказывается, со всего имущества остался один петух. И когда он посмотрел на этого петуха, он был очень жалкий. Он тоже побывал в бывальцах. Только несколько перьев на нем осталось, и был мокрый. И этот петух выскочил на бревно развалин и вытянул свою шею и громко запел свою знаменитую песню. И когда этот проповедник посмотрел на этого жалкого петуха и говорит ему: если так, то начинаем все сначала. Если ты настолько бодр. И вы знаете, пение петуха тогда напомнило что-то Петру, а теперь этого проповедника ободрило. В скором времени, после этого, что было, он услышал о том, что Бог посетил Америку. Господь начал в 906 году крестить Духом Святым в Лос-Анджелес на Азуза-стрит. Вы слышали об этом? Там пошло великое пробуждение. Бог начал крестить Духом Святым. И это было среди негров. Пастор был негр. И со всей Америки, Канады, проповедники сначала рынули туда, хлынули туда. Бог обильно крестил Духом Святым. И этот проповедник, чахоточный, туберкулезный, тоже туда поехал. Господь его крестил Духом и исцелил. И в конце 60-х лет он умер на 101-м году жизни. Так что, братья и сестры, последнее слово принадлежит Христу. Слава Ему! Последнее слово принадлежит Ему. Так будет, как Он скажет. Хвала Богу! Слава Ему! И вот на эту тему я буду сегодня говорить. Слава Господу! Иаков сказал такие слова. Я говорю, в русской Библии все на меня, то есть на меня, но оригинально все против меня. Эти слова сказал Иаков, как мы читали в этом стихе, 36-м. Говорит: вы лишили меня детей, Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это против меня. Но фактически все было в его пользу. Хвала Богу. Все было в пользу его, но он не видел. Братья, сестры, когда мы смотрим на жизнь Иакова, нам непонятно, кое-что. Он был муж Божий, наследовал благословение Авраама и своего отца Исаака. И вот много раз он имел откровение. Но как раз именно в это время, почему Бог молчал, мы не знаем. И долго молчал. Аж когда приехали колесницы от Иосифа, тогда он увидел, а потом Бог заговорил, что езжай. Ну, теперь уже все видно. Но почему Бог молчал, это ему известно. Видать, что план бы мог бы не совершиться, что Бог имел в виду. Не всегда Бог отвечает. Не всегда Бог говорит «yes» или «я», или «а», «да», и не всегда говорит «нет». Но иногда он говорит «подожди». Он учит нас терпению и учит нас, чтобы мы умели ожидать. Понятно? Так было и с Иаком. Но эти слова он сказал, этот муж Божий, «все против меня». И он ошибся. Все было в его пользу. Его сын управлял Египтом, где было много хлеба. Хвала Богу. Много хлеба. И наш Бог, я говорю, которому мы служим, я часто повторяю эти слова, Он силен и зло превратить в добро. Слава Ему! Когда мы ходим путями Его. Это было много раз в моей жизни и в вашей жизни. Правда, не? И как Давид говорит, благо мне, что я пострадал. Благо мне, что я пострадал. Научился путям Его, заповедям Его. Правда? Хвала Господу! Слава Иисусу! Все мужи Божьи, как мы читаем, великие мужи Божьи переживали уныние и разочарование. Был ли то Моисей, Езекиил и Иеремия, плачущий пророк? И от кого он плакал? От своего народа. Правда? От своего народа. Но они побеждали уныние. Побеждали. Когда я читаю об этом плачущем пророке Иеремии, вы знаете, в то время в Израиле было несколько миллионов людей. И когда свои люди, бросили в эту яму, в эту грязь, и не нашлось одного человека во всем Израиле, кто бы вступился за пророка Божия. Не нашлось. Пришел ефиоплянин, чернокожий, к царю, и начал ходатайствовать. Говорит, он там умрет, вы нехорошо сделали. И начал ходатайствовать пред царем и вытянули пророка из этой ямы. Правда? Я говорю, посторонний человек. В Израиле не нашлось никого. Но все же, иногда говорю, хотя падал в уныние, но человек Божий пробуждается и идет вперед и исполняет волю Божью. Хвала Богу! Все мужи Божьи переходили. Я знаю, вам не было легко это все. И может быть и впереди не будет легко. Но, братья и сестры, моя тема ободрись. Давид, выхода нет. Саул с одной стороны, народ восстал против него, хочет убить. И Слово Божие говорит, Давид укрепился надеждою на Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Илия сводил огонь с неба в один день. Другой день сидел в пещере или под кустом и просил смерти. Иаков говорит, 5.17, Илия был человек подобен нам. Да? Бог попускает. Он великие дела творил, но и также падал в уныние. И думал, уже конец. Но говорит, молитвою помолился и побеждал. Илия утомился и исчерпался. И когда он изнемог, Господь дал ему отдых. Накормил его, напоил его. И говорит Илия, твой труд еще не кончен. Еще много труда впереди. Слава Богу. Так само и у вас. Братья и сестры, дети Божьи, есть много труда впереди. Доколе Христос аж придет. И мы не знаем, когда. И будем трудиться так, как бы он 1000 лет еще не пришел. И быть готовыми, если сейчас придет, и мы ожидаем. Аминь. Хвала Господу. Да, ободритесь, братья. Что бы то ни было, ободритесь. Пусть вас Бог благословит. Мария и Марфа принимали Иисуса. Угощали Его. Он имел теплый прием там. И вот однажды, когда их брат заболел, Иисуса не было там. Они послали к Иисусу сказать, приди, пока не умер наш брат. Ждали день и два, и больше Иисус не явился. И брат умер, и его похоронили, Лазарь. И вот когда услышали эти сестры, что Иисус идет, одна вышла и плачевным тоном сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И вторая то самое сказала. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И можно добавить, сказать так, Господи, когда ты нуждался, ты заходил в наш дом. Мы открывали сердце и дом наш тебе. Но вот мы нуждались, и мы посылали за тобой, и ты не пришел. Но если бы ты пришел, не умер бы брат наш. Но, братья и сестры, если Господь что и медлит, и ожидает, то Он хочет сделать нечто лучшее, чем мы просим и ожидаем. И так было и с Лазаром, и с Марией, и с Марфою. Иисус не только исцелил Лазаря, но воскресил им его. Хвала Господу! Он сделал еще больше чуда. Даже с этого чуда мы читаем, что те враги Евангелия и Христа не только уже вознамерились истребить Христа, но даже и Лазаря. Потому что это было явное чудо. Хвала Богу! Слава Ему! Да, дорогие, если бы ты был здесь, так бывает часто в нашей жизни, дорогие, но Иисус есть на месте. Хвала Ему! Слава Господу! Я говорю, все мужи Божьи от самого начала много чего переживали, и мы можем много чего от них почерпнуть. Апостол Павел пишет в 11 главе послания евреям о мужах веры, о героях веры, как мы говорим. Много чего пережито. Но их вера, их любовь к Богу держали их. Их надежда на Бога держала. И они побеждали. Конечно, у них обетования были еще далеко впереди. Но обетования Иисуса Христа и Его Евангелия сегодня с нами. Потому что на Христа они только через тусклое стекло смотрели. Сегодня Христос уже как распятый и как воскресший Спаситель на троне. Слава Ему! Хвала Господу! Ободритесь, братья и сестры! ободритесь и трудитесь для славы Божьей. Много чего есть на пути, и будет много чего. Но Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Так есть. Все против меня. Так часто нам кажется. Никто меня не любит. Так часто кажется нам. Кажется, все против меня. Так кажется нам. Но все равно Господь нас любит, и Он по нашей стороне, когда мы с Ним, слава Ему. И Он поможет. На всякое доброе дело и ко всякому доброму делу Он выйдет навстречу. Я знаю, дорогие, что бы ты ни затеял доброго делать, то всегда явятся люди, которые бросают палки в спицы. Это первое. Я это переживаю, и вы, и каждый из нас. Но помимо всего, Господь есть по нашей стороне. Он победил. В мире будете иметь скорбь, сказал Христос. Но мужайтесь, я победил мир. Хвала Ему. Он победил мир, победил дьявола, победил смерть, победил болезнь. Победил, все победил. Я победил. Хвала Господу. Его победа есть гарантией нашей победы. Мы слабы, немощны. Но во имя Иисуса можем нечто. И до сего места помог нам Господь, и вам помог. Слава Ему. Помог. Да, дорогие? Я помню, когда были разговоры о том доме. О первом доме у вас. Всякие были мнения. Кто за, кто против, всякие мнения. Но с великим трудом вы сделали, и после убедили сами, сделали, да малое. Бог дал еще. Вы знаете, когда мы ехали сюда, я вижу там на улице, над улицей Макдоналд. Гамбургер продает. Один видел, потом второй. Вы знаете, продают гамбургер. Или котлеты. Гамбургер. Или Кока-Кола. И им мало того, что они в Америке мают, то имеют это. И в Германии есть, и в Израиле есть. Даже в Москве уже есть. Знаете, они распространяют. Эти Макдоналдс, говорю, или Кока-Кола, или что-либо, делают везде. Разве им денег мало? Есть, все равно распространяют. Дальше и дальше. А я говорю, а мы будем распространять Евангелие и дома молитвы. Амин. Во имя Иисуса. Так? Если они могут то делать, то мы можем это делать. А Бог поможет нам. Слава Ему. Они делают для временного нажитку, мы делаем для вечности, для славы Божьей. Хвала Господу. И как всегда говорю, если в этом доме Господь спасет одну душу, все покроется. Все ваши труды, все ваши заботы, все ваши финансы, все будет покрыто и оправдано. Потому что одну душу не купишь за все деньги всего мира и золото и серебро. Хвала Богу. Не купишь. Для этого Христос пострадал, и Он искупляет своей кровью души. А все останется, дорогие, все останется. Слава Ему! Амин! Братья и сестры, будем трудиться для Господа. Один за всех и все за одного. И мы видим, я говорю, таких мужей Божьих, как Илия, как Моисей и другие, они упадали иногда духом. Они были люди. Один день творили чудеса, другой день уже голова и лицо между колен, и Господи, забери меня. Забери меня. Всех убили, один я остался. Вы знаете, в Канаде я жил, тоже так думал, один я остался. Но когда приехал в Германию, я увидел много вас, что я не один. Хвала Богу. Я не один. И вы не сами. Но по нашей стороне Христос. Слава Ему! Слава Ему! Благословено имя Господне. Дальше я хочу сказать о причине всего этого. Все против меня. Вы знаете, если бы мы были только благословенны и переживали бы только благословения, не всегда бы было, может быть, и полезно. Хотя благословения чудны и хорошие, особенно когда материально нас Бог благословляет. Этого мы бы хотели первые. Но, дорогие, говорят так, трудно измерить дерево, когда оно стоит. Сколько метров? Интересно, трудно. Но легко измерить, когда оно лежит. Вы знаете это, не? Легко измерить. И часто бывает, и в моей жизни было, что Господь положит нас и положит на спинку, чтобы мы измерили, какие мы есть. Знаете? Потому что если мы всегда только растем и растем, и высоко уже выросли, и трудно измерить. Трудно измерить. Я помню, у моих годах, когда был моложе, пел, играл, проповедовал, и как начнуть хвалить со всех сторон. Тут Бог благословил собрание, а тут еще как раз хвалили. И вы знаете, не прошло день-два, как Господь даст что-нибудь такое. И я уже и сел. А то, как начнут хвалить, уже на 2-3 метра подрос. Знаете, я говорю, когда дерево стоит, трудно измерить. Но, дорогие, не один раз Господь положил меня на спинку, бо я был настолько занят, что даже некогда было головы поднять. А уже как на спинке лежал, то я много смотрел у неба. Правда? И я увидел, с какого я материала. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Бог все переводит. Через все переводит. Чтобы мы были опытные. Чтобы мы понимали тех, кто лежит сегодня на спинке. Если бы я на спинке не был раз и два и много раз, я бы не понимал, кто сегодня лежит. Если бы я не был голодный, если бы я не пережил 33-й год голода, как и многие из вас, я бы голодного не понимал. Я в Америке живу. Но я сегодня понимаю голодного. И вы понимаете, правда, не? И вы понимаете. И Слово Божье о Христе говорит, что Он испытал все, кроме греха. Он испытал и болезнь, и холод, и голод. Все перед... Не болезнь, но боли, я имею в виду, боли. Все ему болело. Некоторые учат, он висел, ему не болело. Ему болело, и очень болело. Когда повесили на этих гвоздях тело его, знаете, ему болело, раздирало руки. Болело. До сильнейшей агонии болело. Но он все перенес, кроме греха. Слава ему! Он нас понимает. Не один раз, когда я был в трудных обстоятельствах, я спрашивал, Господи, как бы ты поступил на моем месте? Может, и вы спрашивали так? Как бы ты поступил? И Господь все же дает нам выход. Слава ему! Благословено имя Его. Итак, братья, сестры, ободритесь. Стойте один за всех и все за одного. Как я вчера говорил, кто не может трудиться, молитесь за тех, кто трудится. И Бог благословит и вас, и тех. Аполос, я насадил, Аполос поливал. Есть кому сажать, есть кому пахать, есть кому сеять и есть кому поливать. А Бог даст рост во славу Его имени. Хвала Господу. У вас есть много труда, братья. Сестры, есть много труда. У меня тоже труда много. Но я уже старею. Уже старею. И чем больше, я думаю, и думал, когда перейдешь 60 лет, то уже я немножко отдохну. С каждым годом все больше и больше труда. И уже я не говорю, Господи, дай мне здоровья. Я говорю по-украински, позичь мне здоровье. Правда? Позичь. Та ми все живем на позиченому времени, братья. Много лучших миллионов, чем мы, вони уже ушли. Но Бог нас сохранил, слава Ему. Аминь? Слава Ему. Что бы то ни было, иногда на лице, иногда на спинке, иногда стоя, как бы ни были, но будем верны Иисусу. Мы можем ошибаться, как Иаков ошибался. Мы можем ошибиться. Илья ошибился. Сказал, я один. Господь говорит, ты плохой бухгалтер. Ты очень плохой бухгалтер. У тебя плохая бухгалтерия. Я имею еще 7 тысяч. Ты 7 тысяч раз ошибся. Я один, 7 тысяч, у 7 тысяч раз больше. Правда? Ты ошибся, Илья. Ошибся Иаков. Господи, все против меня. И того нет, и того нет. Все в мою пользу было. Слава ему. Все в его пользу. Аж после увидел. Бог один видит начало с конца и конец от начала. И Он все соделает во благо душам нашим. Хвала Ему. Слава Богу, братья. Ободритесь, это я, не бойтесь. Так сказал Христос, когда ученики даже испугались и прискричали. Ободритесь, это я, не бойтесь. Он готов нам помочь. Помог до сего места, поможет дальше. Слава Ему. Слава Ему. Все против меня. Все у его пользу. Много чего, я говорю, мужи Божьи сначала не понимали, о которых я уже, которых я именовал и которых не именовал. Но в конце концов, когда они были верны, Господь еще в большей мере через них был прославлен. Хвала Господу. Он прославится, дорогие дети Божьи, и на всем месте. Но одно возвращаюсь назад, что мы знали, что последнее слово принадлежит Ему. Если бы это была неправда, я бы перед вами не стоял. Я бы не был здесь. Меня похоронили бы еще в 58-м году, о чем я уже свидетельствовал не один раз. И мою жену в 63-м году уже похоронили бы. Но Господь дал нам жизнь авансом. Вы понимаете это слово? Авансом. Мы говорим по-английски «бонус лайф». Дал нам уже много лет, 30 и, кажется, 2 года. Я живу авансом. Хвала Господу. И вы знаете, когда я смотрю теперь назад, я доволен, что я все это пережил. Вы знаете, я доволен. Я многих бы братьев, сестер сегодня не понимал, если бы я был все время здоровый, никогда не голодал. Знаете? Но когда поеду в Южную Америку, и там очень много бедных, много вдов, много сирот, много, как они называют, абандонадос, это оставлены мужьями. Когда жена уверовала, пошла в собрание, и деток повела за собой, муж оставил. И много таких. И мы имели привилегию помочь таким людям. И это все благодаря тому, что я пережил это. И когда я стоял перед массами людей в Бразилии, говорю, братья, сестры, я делаю это не потому, что я имею что-то особенное или такой добрый, но я пережил голод. Я как сегодня помню голод 33-го года. Многие из вас помните. Я помню военное время, но на войну нечего обижаться, от нее никто доброго не ожидает. Я знаю, что мы пережили. Я понимаю голодного. Почему я был голоден? Я все это пережил. И слава Богу, сегодня могу понимать тех, которые находятся в беде. Брат, если ты лежишь сегодня на спинке, Бог позволит тебе смотреть в небо. Кажется, что небо закрыто. Я был в таком положении. Кажется, небо как из цемента, как из меди или стали. И молитва выше потолка не идет. Но все равно Бог все делает, и это зло превратит в добро, во благо твоей души, если будешь верный Ему. Хвала Господу. Так было, так есть. Мы люди, мы способны падать в уныние, слабеть духом. Мы люди. Но Господь есть на троне. Дьявол тебе шепчет, выхода нет. Выхода нет. Особенно те, которые, может быть, вы из верующей семьи. Ты уже задалеко зашел. Ничего, рука любви Божьей настолько длинна, может достать и тебя. Хвала Господу. Он может и тебя достать. И на этом первом собрании, если есть таковые, я бы желал, и Христос бы желал, чтобы таковые вышли наперед и вручили в этот славный день, первый раз собрания, отдаться Господу. Чтобы этот день был памятный для вас. Хвала Господу. Иисус вас любит. И любит такими, как вы есть. Хотя, конечно, Он хочет, чтобы вы были лучшие. Хочет, чтобы мы были лучшие. То правда. Но Он любит нас такими, как мы есть. Хвала Господу. Мы еще не ангелы. Еще крылья не выросли. Бывает, ошибаемся. Бывает, падаем в уныние. Падаем духом. Но Христос есть на троне. Ободритесь, это я, не бойтесь. Слава Ему. Братья и сестры, вперед и вперед. Вперед за Иисусом, и мы победим. Придет время, и Он будет награждать. Как я вчера говорил. Хвала Господу. Только вперед, ни шагу назад. Аминь. Слава Господу. Пусть вас Бог благословит. Это мое желание, и моя проповедь, или месседж, или борцов на первом собрании. Закачаем рукава и аделянте, или форверст, или вперед. Аминь. Только вперед, ни шага назад. Христос победил, и мы победили. Благодарю вас за внимание. Я смотрю, где часы. Мы пойдем на наши колени и скажем Господу, что до сего места Ты нам помог. Как некогда эти слова сказал Самуил. До сего места, Господи, Ты нам помог. Хвала Тебе! Принесем у наших молитвах сегодня наших родственников, которые еще не знают Господа, которые не идут с Господом. Мы все их имеем. Может, наши братья, Может, сестры, может, дети, может, внуки, может быть, и родители. Мы принесем их в нашей молитве Господу. Чтобы на этом месте многие еще пришли к Господу. Хотя мы сегодня не посвящаем этот дом, в субботу это будет, но все равно молиться не вредит. Чтобы вот этого первого собрания Господь благословил начало, продолжение и до конца. Слава Ему! Слава Ему! Дорогие, когда я так смотрю в мире люди, и в них есть энергия, или то бизнес расширять, или еще карьеру расширять, и до какой степени? Только начал расширять, и уже смерть пришла. Но, дорогие, мы можем расширять шатры любви Христовой не то, что придет время, но для вечности, во веки веков, конца не будет. Слава Господу! Конца не будет. Когда Христос явится, возьмет нас к себе, тогда Он скажет: хорошо, в малом ты был верный, над многим тебя поставлю. Слава Ему! Итак, дорогие, ободритесь! Как этот брат, о котором я вначале сказал, дни были считаны, но фактически Господь только дал ему начало. Исцелил, крестил Духом Святым и еще употребил для своей славы и хвалы. Хвала Господу! Есть мне здесь много людей, особенно молодых, которых жизнь Господь хочет употребить. Я хотел бы, как я сказал, те, которые не знаете Господа, выйдите наперед. Также я хотел бы, чтобы вы, парни или юноши, если вы и знаете Господа, чтобы вышли наперед, и вы, и мы с вами предадим вас в руки Бога, чтобы Господь употребил жизнь вашу, служение ваше, таланты ваши, и все для Его славы и хвалы. Амин? Согласны вы на это? Я согласен. Если вы боитесь руку поднять, я обе поднимаю. Я готов, дорогие, все, 100%. Готов выйти наперед или в алтаря пасть на лицо, вручить все, чтобы Господь употребил меня в большей и большей мере, и чтобы в моем служении Его имя было прославлено, и чтобы церковь созидалась через мое служение. Хвала Ему за все добро. Пойдем на колени и будем молиться. Аминь.